Объяснение процесса шамадхи. С санскрита «шам» означает умиротворение. Мы можем исследовать правду только в том случае, когда мы успокоили ум. Если мы не успокоим, мы не сможем видеть феномены, вещи, как они есть. Мы... Иначе это невозможно. Мы не можем делать то, что невозможно. Но очень важно, что то, как мы видим феномены, зависит от того, какая концепция феноменов у нас есть. И процесс просветления — это процесс продолженности осознавания. Если мы не взращиваем наше осознавание, то у нас нет доступа к просветлению. А просветление — это глубочайшая форма осознавания, которую мы можем иметь. Вопрос просветления не стоит, если у нас нет глубокой, детального осознавания. В традиции Тхераваде процесс достижения концентрации, дьяны, это процесс взращивания концентрации. И концентрация и осознавание не рассматриваются как что-то одно и то же, но, с другой стороны, подчеркивается, что это разные вещи. Концентрация — это не осознавание, осознавание — это не концентрация. Таким образом, есть два разных ментальных фактора. Мы подходим к учению Махаяны. Изначально есть разница между концентрацией и осознаванием, но мы работаем на уровне мудрости от слушания и мудрости от созерцания. И когда мы на самом деле практикуем, мы пытаемся объединить их вместе. Это и в дзен, и в дзогчен. Взращивание осознавания и взращивание концентрации или успокоения приходит, если у нас есть понимание, как в Махаяне, понимание, что конечная реальность только одна. Назовите ее хоть таковость, хоть нирвана. И когда мы понимаем ее как конечную реальность, то автоматически, чтобы ее увидеть, успокоение, концентрация и осознавание уже не разделены, они сливаются в одно. Это очень важный аспект. Записывает ли кто-то, потому что людям нужна будет запись, скорее всего. проблема дисциплины существует. Пока не будет дисциплины, ничего не заработает, ни медитация, ни любые приготовления. Начало не будет на записи. Yes. Итак, особенность Махаяны, в отличие от традиции Тхеравады, в традиции Тхеравады нужно работать сначала на шамадхи, а потом в випассане. И когда шамадха становится глубокой, а в Тхераваде випассана — это синоним мудрости, осознавания, вы пришли поздно, и лекция не записывалась. Приношу свои извинения. Случились события, которых я не мог избежать. В следующий раз, если кто-то, если меня не будет, то любой может нажать красную кнопку. Итак, во всех буддийских традициях объясняется, что когда у нас есть конечная реальность как объект, автоматически шамадха и випассана объединяются в одно. И это восьмеричный и благородный путь. Когда шамадха и випассана объединяются в одно, и дисциплина также будет автоматически там. Мы не можем иметь неправильную речь и неправильное действие, неправильный способ жизни, если мы постигли в уме конечную реальность. И какая разница между арья и не арья, благородным и неблагородным? Если кто-то является благородным, неважно, реализован он в Тхераваде или в Махаяне, он не может совершить никаких неправильных действий, неправильной речи, которые привели бы к неприятному состоянию существования. Это было бы просто невозможно. И поэтому стоит осознать, что не стоит переживать, и мы защищены. И предыдущие действия, какими бы серьезными они ни были, они не будут влиять на наше текущее состояние и не будут создавать злых состояний существования. И бодхисаттва не боится злых состояний существования. И бодхисаттва своим обучением, он может повлиять на большое количество людей и направить их на истинный путь. — Это большая разница между Махаяной и так называемой Хинаяной. Но Будда никогда не учил Хинаяне. А мы, существа, делаем эти различения, и мы медитируем согласно этим различениям. Поэтому очень важно понять, что реализация — это взращивание более и более глубокого уровня осознавания. И именно так это объясняется в Махаяне. Когда мы взращиваем все более и более глубокий уровень осознавания, то автоматически приходит успокоение. Это значение шамадхи. И успокоение содержится в осознавании. Пожалуйста, знайте это, что вы можете понять эту медитацию на четырех элементах, и она очень полезна. Она имеет очень глубокое применение. Но ей не обучают в Махаяне. Но при этом и оно не сохранилось в Махаяне. Но это не означает, что ему не обучали в Махаяне. По некоторым причинам оно не акцентируется там, потому что аналитические медитации и дьяна, которая принадлежит к ним, не подчеркивались в выжившей части традиции Махаяны, которая дошла до наших дней. Объяснение шамадхи в том, что мы будем изучать, основано на Шравакабхуми. Это часть поведения йогина. Иногда также переводится как 16 уровней ума на пути понимания, ума. Неважно, как мы это переведете, важно то, что все тексты, которые объясняют практику бодхисаттвы, и объяснение бодхисаттвы в Махаяне основано на Шравакабхуме. И объясняет, как ученик достигает реализации. Большая часть книги объясняет, как практик достигает реализации. Как бодхисаттва достигает реализации, необычайно важно в более поздних текстах, которые объясняют путь бодхисаттвы в Китае и Тибете. Но сравнивая объемы трудов, это только небольшая часть. Итак, Шравакабхуми содержит объяснение практики шамадхи, которая применяется также к ученикам и к бодхисаттвам, потому что это воспринимается как само собой разумеющееся асангой и майтреей, что все, что может произойти, происходит только в уме. И когда мы поймем ум, мы поймем все. Если мы не поймем ум, то вряд ли мы сможем что-то понять. Итак, понимание и реализация ума — это йога-чара. Это поведение... Ачара означает поведение, поведение йоги. И подход очень подобен на самкья, которая описывает, что прекращение движения ума — это йога, значение йоги. Прекращение вибраций ума — это прекращение клеша, нечистот ума. Это не означает, что ум сокращает их. И в традиции Тхеравады нирвана никогда не объясняется как состояние ума. Но это есть в йогачаре, и даже в целом это есть в Махаяне. Итак, поэтому часть випассаны, практики шраваки, ученика, не так широко представлена в Махаяне, в работах Асанги и Майтреи. Неважно, это Китай или Тибет. И часть випассаны не дошла до наших дней как живая традиция, но тем не менее это база для всех объяснений шамадхи, неважно в Китае или в Тибете. Поэтому очень важно знать это и видеть разницу. Тхеравады. Достопочтенный Тензин сделал для вас краткое краткий текст на эту тему. И сейчас мы перейдем к 9 стадиям медитации. И медитация здесь рассматривается как читта-стити. Стити — это позиция, позиция ума. А ум, читта, переводят как алая, которая является основой для всех, всех видов ума. Now, the, и подход традиции Махаяны к медитации — это алая, это основа для ума. И ее сущность — это таковость. Как в Лангаватара Сутре или в связанных традициях. Они в проявлениях они не отличаются. И в Махаяне другая интерпретация. Мы не будем сейчас в это углубляться. И большой вопрос, очень важный для нас. Может ли то, что не создавалось и создавалось, объединиться в одно? Что невозможно себе представить с точки зрения раннего буддизма, как мы его называем. Чтобы начать практику успокоения ума, в первую очередь нужно то, что называется стапаяти. Ста на санскрите означает оставаться, па причинное. И стапаяти буквально это заставить оставаться. Тут это переводится как положение ума, и это тоже неплохо. Размещение ума. То есть мы заставляем ум оставаться на объекте медитации. А объект медитации, говоря в целом, для начинающих — это концепция. Как ментальный образ дыхания — это концепция, потому что настоящее реальное дыхание — это, как мы можем ощутить телом, это проталкивание, твердость, мягкость и так далее, то, что мы изучаем. И ментальный образ создан этими первичными немедленными. Непосредственными датум. И так эти непосредственные ощущения дыхания — это твердость, шероховатость, мягкость, гладкость и так далее. И особенно вибрация. И они удерживаются вместе благодаря воде. So normally you И так обычно мы начинаем изучать успокоение с концентрацией на определенном объекте, который позволяет отозвать ощущения пяти объектов, которые называют кама-гуна, объекты желания. Или качество пяти объектов чувств. Мы отзываем их благодаря концентрации на объекте. И объект — это место наших усилий, место наших действий. И чтобы войти в это успокоение, нам нужен объект. И мы будем тренироваться в своих усилиях на том, чтобы оставаться на этом объекте и не следовать качествам объектов пяти чувств. Если мы делали бы это был бы обезьяний ум. И противоположность обезьяньего ума — это успокоенный ум. И если прочесть Висуддхимаггу, то там есть прекрасное сравнение. Что если вы хотите быть хорошим пастухом, то нужно привести коров на пастбище и привязать корову к столбу. И если привязать ее к столбу, то она успокоится. И так все дикие слоны привлекаются успокоенными слонами. Женщина, спокойный слон женского пола привлекает диких слонов мужского пола. Таким образом, они могут их поймать. То есть прирученная слониха. И если говорить о столбе, это должен быть крепкий столб, железный желательно. И бедный дикий слон приходит, сначала бегает, как дикий конь, и потихоньку успокаивается, они начинают его кормить, и он становится более дружественным. Шаг за шагом он больше уже не дикий слон, он становится прирученным слоном. Это сравнение с стапаяти и самстапаяти. Первая и вторая стадия. Обе эти стадии характеризуется тем, что на санскрите называется бала-авахана. Это силовое перемещение. Это очень важный технический термин, который вы также найдете в писаниях йоги. Йога и буддизм влияли друг на друга в течение многих столетий. И авагана означает транспортация, перемещение. И чтобы справиться с объектом, нужно продолжить изменять ум по отношению к объекту, перемещать. И это перемещение ума к объекту называется витарка. На английском это называют примененная мысль или примененное внимание. Примененная мысль или примененное внимание. Необходимы для випассаны. Невозможно прийти к випассане без примененного внимания или примененной мысли. И это незаменимая часть, но тем не менее ее нужно будет потом оставить, иначе ум невозможно будет успокоить. Но вначале, если вы начинающий, вы полностью зависите от этой функции примененной мысли или примененного внимания. Иначе вы никогда не сможете достичь успеха. В випассане она должна быть всегда там. И в шамадхи она должна быть тоже там для того, чтобы достичь дьяны. И дьяна — это также замечательное слово. Дья означает думать. Но в дьяне мы не думаем. И в этом парадокс. Но на самом деле парадокса в этом нет. Если мы поймем, что мышление, думание в йоге не означает думание о чем-либо, это означает применение ума к объекту. Итак, нам не нужны никакие слова для того, чтобы применить ум к объекту. А если мы будем использовать слова, то у ума не будет необходимой силы. Но будет возможность привязать ум к некой концепции, которую мы создали в уме с помощью визуализации или других методов. Итак, эта функция стапаяти и сам стапаяти представляют первый этап в изучении медитации или успокоения ума. Потому что в результате випассана также ведет к успокоению ума, но в другой способ. И цель освобождения — это успокоение ума. А других целей не может быть. Все остальные вещи — это только навыки для того, чтобы добраться туда. И они могут включать полностью противоположные техники. Но это не означает, что мы должны рассматривать их как что-то противоположное друг другу. Итак, эти первые две стадии представляют первый вид перемещения ума к объекту с помощью силы. И благодаря тому, что мы перемещаем ум к объекту с помощью силы, мы все еще на самом деле не связаны с успокоением. Есть некая неопределенность. Сомнения. Все еще мощное желание и мощное отвержение. И мы не найдем много радости в медитации, и потому что не сможем найти радость в том, что мы делаем на этом этапе, и ум будет все время отвлекаться. И нужно приручить эту тенденцию. И как приручить ее? Мы уже говорили об этом. Нужна вера. Энтузиазм по отношению к тому, что мы делаем. Это важно. Нужна регулярность в практике. Для этого нужно самоопределение и понимание. Итак, от стапаяти мы переходим к самстапаяти, и сам означает вместе. Мы остаемся вместе с объектом. Мы еще не наслаждаемся этим. Это переводится здесь как расположение или оставание на более длительный период. И поддерживание этого на более длительный период. В этой ситуации, как мы говорили, еще нельзя ощутить истинное счастье в том, что мы делаем. А поскольку нету счастья, мы продолжаем думать о чем-то другом. And it happens to you, you На этой стадии можно совсем забыть о том, что мы работаем сейчас с объектом, с дыханием или чем-то другим, и можно думать о чем-то другом. Мне нужно сделать то и то. Я попал в такую и такую проблему. И это не стадии, эти стадии не являются удовлетворяющими. Нужно заставлять себя делать то, что нам на самом деле не нравится. Это предварительная стадия к шамадхе. Это все еще нереальная, не истинная шамадхи, не истинное успокоение. Но если мы не пройдем эту предварительную стадию, мы не доберемся куда нужно. Особенно в нашем обществе, где отвлечение — это правило. Это не просто мысль, это правило. В древних цивилизациях, как индийская, концентрация была сущностью из обучения. Нужно было изучить на память. Если не изучишь на память, то не достигнешь успеха. Даже в наши дни я обучался в Индии, готовился к экзаменам и изучал все на память. У тебя будут вопросы, и нужно их изучить. И ты изучаешь правила экзамена, и проверяют, чтобы никто не списывал. Нужно было все изучить наизусть: санскрит, пали, философию. И есть подготовленные вопросы. Обычно они каждый год немного меняются. И нельзя быть на 100% уверенным и на них полагаться, ну, скажем, на 70% можно на них было полагаться. И если ответишь на 70%, это не так плохо. И чтобы изучить на память, нужно непрерывно практиковать самстапаяти. Положение ума на более длительный период. И каким-то образом ум будет оставаться. Мы привели его силой, у нас есть мотивация для этого. И здесь мотивация основная — это вера. Это наиболее важная мотивация. Поэтому Висудхимагга объясняет веру как героя, который идет впереди всей толпы, держа меч в своих руках. И они приходят к реке, кишащие крокодилами, и никто не осмелится зайти, но вера скажет: следуйте за мной, и все позитивные факторы пойдут за ним, за ней. И наиболее важный позитивный фактор, который последует за верой и возьмет доминирующую роль, Это то, что называется сати, или память, или осознанность. Что произойдет, когда память возьмет основную роль в перемещении ума силой? Теперь мы начинаем перемещать объект, ум к объекту с помощью осознанности. И мы сможем моментально отметить, когда ум отклоняется от объекта. На первых двух стадиях может произойти такое, что мы начинаем думать о чем-то и улетели, как во сне, размышления о том, о сём. Поэтому Будда всегда настаивал, что самсара — это сон. И он так далеко зашел в своем видении того, что прожить один момент в осознанности — это лучше, чем прожить 100 лет без осознанности. И противоположность осознанности — это помада или прамада на санскрите. И это халатность. Если мы, поскольку у нас есть халатность, нам нужна вера и энтузиазм, и противоположность. Противоположность ей часто используется как синоним осознанности, памяти. И знаменитые слова Дхаммапады говорят: основа для смерти — это халатность, небрежность. А основа для бессмертия — это отсутствие небрежности. Те, кто не проявляют небрежность, не умирают. А те, кто проявляют небрежность, уже умерли, живут во сне. Это очень мощные слова. Стоит подумать о них. Лучший момент осознанности, чем 100 лет жизни. Почему? Потому что осознанность используется с осознаванием. Неумолимо используется с осознаванием. мы можем быть, иметь осознавание только если мы осознаны. И можем быть сконцентрированы только если у нас есть осознанность. Буддизм говорит о двух видах осознанности, которые отвечают за два вида самадхи. И самадхи означает состояние, в котором все ментальные факторы удерживаются на одном и том же объекте. Но если у нас нет правильной осознанности, то нет правильного самадхи. Если есть неправильная осознанность, то есть неправильная самадхи. Очень важно это понять, очень важное развлечение. А что такое неправильная осознанность? Кот в погоне за мышкой ожидает мышь очень-очень осознанно. У нас было 4 кота в месте, где я проживаю. И до котов было много-много мышей, но после того, как коты пожили какое-то время, то сейчас ни одна мышь не рискнет зайти в дом. Они или съели их всех, или распугали их, что они разбежались в траву далеко-далеко. Но это кошачья осознанность, это неправильная осознанность. Правильная осознанность — это такая, что мы осознаем объект. Не цепляясь за него и не находясь в гневе на него. Не находясь в скучающем состоянии относительно него, не находясь в возбужденном состоянии относительно него. Будда объясняет, что когда мы видим, мы знаем то, что мы видим, а когда мы слышим, мы знаем только то, что мы слышим. И когда пробуем, знаем только вкус. Когда в мышлении, мы знаем только мышление. Если у нас есть такой вид осознанности, то самадхи и мудрость станут легкими. Итак, когда осознанность встает более доминирующей в перемещении объекта к уму, мы находимся на третьей стадии авастапаяти. Накладывание и расположение, перемещение. Как только как только мы забудем объект и отвлечемся, то мы можем его вернуть обратно. Как только ум уйдет куда-то, куда мы не хотим, мы можем отметить это. Поэтому оно и называется авастапаяти. Ава означает вниз. You place the mind down мы располагаем ум вниз к объекту с помощью осознанности. И немедленно отметим, если ум отвлекся. И вернем его обратно не с помощью силы, а с помощью осознанности. И сила осознанности становится более заметной в уме. Это прекрасно как в медитации, так и в повседневной жизни. Невозможно на самом деле разделить повседневную жизнь от медитации. Это очень важный акцент в Махаяне, который иногда в раннем буддизме, которым иногда пренебрегают. И это состояние ума, которое мы должны уметь различать в медитации, но также и в повседневной жизни. Нужно быть знакомыми с ними. И позволить этим впечатлениям ума всегда быть там, насколько легче станет наша жизнь. На сегодня достаточно. Мы говорили без перерыва целый час. И если есть какие-то вопросы, мы пройдем по ним после обеда и будем получать все больше и больше ясности, как успокоить свой ум и использовать это успокоение в повседневной жизни.